Глава 11. «Где?» Я аж вздрогнул и обернулся. На улице у забора какого-то дома присела, высоко задрав юбки, баба. «Гля, что баба делает?» — заржал Моня. «Как конь! Ой, как кобыла! Это ж баба!» «Тьфу на тебя! Испугал, гад!» Рассердился и, не взглянув на потупившегося одноглазого, сказал. «Но в остальном я тебе очень благодарен, Филимон Поликарпович. Ты мне уже второй раз жизнь спасаешь». «Да ладно, чё уж!» — отмахнулся Моня, но было видно, что он доволен. Тем временем мы дошли до моего двора, и, игнорируя ворчание заспанной Степановны, мол, так поздно, он ходит и ходит, зашли во флигель. «Явились!» — ворчливо набросился на нас Енох. Я оставил Моню отдуваться и все рассказывать, а сам наскоро соорудил бутерброд из остатков чуть подсохшего хлеба и твердокаменного сыра, разложил на столе учебники и словари по латыни и принялся составлять перечень вопросов профессору Маркони. Кроме трактовки букв в готическом и неготическом шрифтах, я еще решил расспросить про употребление всяких там глаголов «эо», «феро», «воло», «ноло», «мало» и прочих частей речи, без которых внятное понимание латыни в принципе невозможно. После всего, что сегодня со мной было, я так вымотался, что писал вопросы, периодически проваливаясь в какое-то подобие полусна-полудремы. Затем усилием воли выныривал оттуда и продолжал записывать вопросы и отмечать непонятные моменты. Самое сложное было найти вменяемый аргумент. Зачем воспитаннику трудовой школы, даже если он действительно хочет поступать на агронома, нужны все его «эо», «феро», «воло». В очередной раз, продираясь сквозь сонное отупение, я вроде как и проснулся, но глаза еще не открыл. В комнате раздавалось экспрессивное бормотание, явно спорили. Прислушавшись, я понял, что это Енох и Моня. «Нет, это ты говоришь неправильно», – ворчал Енох. «Наш Генка должен окружить себя красотой, роскошью и всеми доступными благами, а не прозябать нищете, как сейчас». «Так я же не спорю», – спорил с ним Моня. «Но сперва нужны деньги. Только деньги дадут ему свободу от нужды, нищеты, а также всю эту красоту, изобилие, утонченность, роскошь и обеспеченную жизнь». Дальше я уже не помню. Уснул окончательно, прямо в кресле. Зато на утро все мое тело ныло и буквально разваливалось на молекулы. Действие укола давно прошло, порошков я приобрести не успел. Да еще сказывалась полубессонная ночь, скрючившись в неудобной позе в кресле. Такое состояние, кого хочешь, до белого коленя доведет. Поэтому вполне закономерно, что я был конкретно так не в духе. Кое-как собрал себя в кучку, и рано утром мы с Фаулером отправились в нашу городскую психбольницу. Ну что сказать, если в моем времени это учреждение, скорее всего, напоминает нечто среднее между санаторием и стационарной больницей, то в начале 20 века это был режимный объект, больше похожий на тюрьму. Во всяком случае, у нас в городе Н. У Фаулера даже в таком месте явно были связи, потому что нас сразу провели в нужном направлении, минуя все приемные отделения для граждан. В женское отделение провожала нас облаченная в белый халат крепкая корпулентная женщина неопределенного возраста, похожая на гренадера, только без усов и меховой шапки. «Вот сюда проходите, товарищи!» Глубоким прокуренным голосом вещала она, ловко придерживая окованную металлом дверь. «Здесь они, мои бедные курочки!» Меня аж передернуло. Пропахшая хлоркой палата, где находилась Юлия Павловна, представляла собой двухместный больничный номер. Соседкой у нее была тихая женщина, которая сидела на кровати и занималась тем, что мерно покачивалась туда-сюда. Юлия Павловна лежала на кровати, уставившись в потолок. Она была бледной, под провалами глаз синяки. «Юлечка, девочка моя, к тебе тут товарищи пришли!» Неожиданно ласковым баском проворковала наша сопровождающая. У Юлии Павловны не дрогнул ни один мускул. «Не узнает», — вздохнула женщина. «Так и лежит целыми днями, бедняга. Даже кормим через трубку». «Спасибо», — кивнул Фаулер. «Дальше мы сами». «Я здесь подожду», — прогудела женщина и отошла к зарешеченному окну. «Не положено оставлять посетителей с пациентами наедине». «Спасибо», — повторил Фаулер и обратился ко мне. «Смотрите, Геннадий, только учтите, что времени у нас мало». Я посмотрел на Юлию Павловну и так, и эдак. Никаких духов ни возле нее, ни даже внутри нее не было. «Хм, странно», — пробормотал я. «Ничего не вижу». «А ты вот сюда посмотри», — сказал Енох и указал на что-то у правого уха Юлии Павловны. «Видишь? Я наклонился и принялся рассматривать. Наконец я увидел. От ее виска куда-то вверх, аж за потолок, тянулась еле видимая призрачная нить, зеленая. И изредка по ней пробегали сполохи. «Ты это видишь?» — повторил енох. «Ага», — сказал я. «Что это? Что-то удалось увидеть?» — быстро спросил Фаулер и воровато бросил взгляд на санитарку. «Не здесь», — тихо ответил я и показал глазами на дверь. «Спасибо, мы закончили на сегодня», — обратился Фаулер к нашей сопровождающей. «Я провожу вас», — ответила женщина и пояснила. «Не положено на режимном объекте в одиночку ходить». Мы вышли из палаты. Фаулер был удручен. Некоторое время мы шли по пустынному коридору, периодически заворачивали и дальше шли. Внезапно дверь из одной из палат распахнулась, и оттуда выскочила босая женщина, в одной лишь разорванной на плече рубашке, всклокоченная, с жутким оскалом. Глаза ее горели диким огнем. Не обращая внимания на нас, она подскочила к зарешеченному окну и начала мерно биться головой о прутья. При этом издавала странные гортанные звуки, похожие на бормотание какого-то зверя. Сразу за ней выскочила дюжая санитарка. «Тихо, тихо!» — умиротворяющим тоном проворковала она. «Иди сюда, Полюша. Сейчас будем кашку кушать с молочком. Ну, иди же сюда!» Полюша издала гортанный рык и попыталась наброситься на санитарку. Но та ловко скрутила ее за руки и потащила обратно в комнату. Вся сценка не заняла и более 5 минут. «Бедняжка!» — со вздохом пояснила наша провожатая. «Уже несколько месяцев вот так. Только Клава отвернется, она сразу порешить себя пытается. Никто с ней сидеть не хочет. Это уже 5-я санитарка с ней мучается. Вот что с людьми распутная жизнь делает. А ведь когда-то Аполлинария Сергеевна была уважаемой женщиной, между прочим, женой директора Энской птицефабрики. А как связалась с каким-то лоботрясом и, говорят, сбежала с ним аж в Кисловодск, так и поехала кукухой. Он же, говорят, сперва там бросил ее, а потом вернулся и с горя утопился. Эх, жизнь!» Она вздохнула, с размаху перекрестила лоб, но, испугавшись, метнула взгляд на нас. А мы сделали вид, что не заметили. Санитарка успокоилась, и дальше мы преодолели остальные коридорные метры в полном молчании. «Ну, что скажете?» Нетерпеливо задал мне вопрос Фаулер, как только мы сели в автомобиль. «Она точно неодержима духами», — ответил я. «Хотя что-то там такое вроде как есть, только я не разберу. Не по моей линии». «Понятно», — вздохнул Фаулер. Видно было, что он очень надеялся на благополучное разрешение проблемы. У дома профессора Маркони Фаулер меня высадил, и я пошел на первый урок. Перед дверью я задержался и сказал еноху. «Тебе не показалось, что с этой Аполлинарией что-то не так?» «Ты про глаза ее?» — просил енох. «Глаза?» — задаченно задумался я. «А что там не так с глазами?» «Когда она на решетку налетала, у нее зрачки так разошлись, что глаза полностью черными стали», — объяснил енох. «А потом, когда санитарка ее обратно утащила, у нее уже все нормально было». «А может, это у всех сумасшедших во время припадка так?» — спросил я. «Не знаю», — ответил енох. «Хотя сомневаюсь». Я тоже засомневался. После занятий с профессором я пошел в центральную гомеопатическую аптеку Форбрихера. Конечно, надо было пойти завтра, но Форбрихер сам же предложил, что мне можно на занятия с Маркони уходить, когда надо, а завтрашний день терять совершенно не хотелось. Поздоровавшись с мгновенно расцветшей, как маков цвет, Лизонькой, я прошествовал на свое рабочее место. Остальные практиканты отнеслись к моему опозданию на полдня по-разному. Кто-то пофигистически, кто-то даже одобрительно. Было даже пару таких, кто негодующе фыркнул. Одного только Валентина злобно перекорежила. Кстати, я так и не понял, почему ему за подмену порошка на яд ничего не было. Или было, да я не знаю. Ну да ладно, рано или поздно возмездие таких всегда настигает. «Какие интересные у них реторты!» Восхищенно парил енох над соседним столом. «Генка, а ты тоже так титровать умеешь?» Я промолчал. Отвечать в никуда под прицельными взглядами было невозможно. «Генка, смотри, эта девица явно к тебе неравнодушна. Это ведь она приходила к тебе домой. Только в другом платье была и в шляпке». Хохотнул призрак, тыкая костяшкой в Лизоньку, которая решительным шагом направлялась в мою сторону. «Геннадий!» Слегка волнуясь и кусая тонкие губы, молвила Лизонька. «А давайте прогуляемся в субботу по городу. Говорят, новые карусели запускать будут в городском саду». От неожиданности банка с французским скипидаром чуть не вылетела у меня из рук. «О, так тебя никак на свидание ангажируют, Генка. Весело заверещал Енох. И кто? Дочка аптекаря? Эх, Генка, была бы она хорошенькой, хотя бы как Изабелла. Можно было бы зятем аптекаря стать. Хорошая карьера, всегда кусок хлеба с икрой. Елизавета. Замялся я и зло зыркнул на веселящегося Еноха. Понимаете, в чем тут дело? Я ни в субботу, ни в воскресенье совершенно не могу. Уж извините. Почему? Пробормотала Лизонька. Вы же, наверное, знаете, что где-то через неделю я с агитбригадой «Литмонтаж» выезжаю в соседнюю губернию на гастроли. На месяц, начал объяснять я. И Гудков, Макар Гудков, это руководитель нашей агитбригады. Так вот, Гудков сказал, что мне надо репетировать. Ну так репетируйте, это же ненадолго. Щеки Лизоньки пошли красными пятнами. Нет, в связи с тем, что я прохожу обучение в вашей аптеке, он не хочет отрывать меня от программы. Поэтому все мои репетиции перенесли на субботу и воскресенье. Там с утра до ночи будет. Ну так перенесите на другой день. Я у папеньки попрошу, он вас отпустит. Выпалила Лизонька. Не получится. Чуть ли не со слезой в голосе вздохнул я. Я же не один буду репетировать. Там целая команда. Музыканты, жонглеры. Люди свои графики уже сдвинули. У нас скрипач так вообще один на всех. Так что нарушать график никак нельзя. Ух, Генка, как выкрутился. Хохотнул Енох. Интересно, кто это тебя так складно врать научил? Понятно. Пробормотала Лизонька, вся красная. И вдруг бросилась вон из лаборатории. Все проводили ее удивленными взглядами. «Ну вот, девушку обидел», — вздохнул Енох. «Хоть и страшненькая, все равно живая душа, жалко». «Заткнись!» — прошипел я, делая вид, что ничего эдакого только что вовсе не произошло. Помалу шепотки за спиной стихли, а вот Валентин сверлил меня ненавидящим взглядом. «Эк, как он пялится на тебя!» — прокомментировал Енох. «Даже покойная Анфиса, когда стала погруженной во тьму, и то гораздо ласковее смотрела». Я не ответил. Пока мерно взбалтывал в колбе французский скипидар, йодную настойку, рицинное масло, спирт и колодий, мысли утекли к уроку в Маркони. Профессор меня не разочаровал. Конечно, общаться с ним было трудно. Во-первых, иностранец. Во-вторых, снобизм ученого над темным неучем. Но главное, я замахался увиливать от ответа на вопросы, почему меня, дремучего 15-летнего пролетария, интересует отличие антиквы от фрактуры готического письма. Моя отмазка про поступление на агронома не прокатила. Маркони прекрасно знал программы разных специализаций, где изучают латинский язык, и у меня не получилось убедить его, что всем советским мелиораторам нужно в обязательном порядке разбираться в нюансах готического шрифта. В этот раз получилось так закидать его своими вопросами, что он аж растерялся и перестал добивать меня своими. Но на следующем уроке он обязательно попытается взять реванш. И что я тогда буду делать, не знаю. Я механически взбалтывал, отрешившись от всего мира. И когда Валентин рявкнул почти над ухом, я от неожиданности чуть не выплеснул смесь на него. «Осторожно!» – прорыкнул он. «Сам осторожно!» – недовольно фыркнул я. «Еще бы чуть-чуть, и эта дрянь плеснула тебе на голову. Это, между прочим, средство для удаления волос, жидкий депилаторий слава». Валентин скривился и уже хотел что-то эдакое мне ответить, как в лабораторию заглянул лично Форбрихер. Увидев нас с Валентином, он зло цвыркнул на Валентина и заулыбался мне. «Ну как, Геннадий, как продвигаются ваши уроки с профессором?» Его взгляд переместился на колбу в моих руках. «О, вы, вижу, прекрасно справились с заданием. Просто замечательно. Вот все бы практиканты так относились к приготовлению гомеопатических средств». Валентин что-то буркнул невразумительно. «А вас, Валентин, это касается в первую очередь». Недовольно попенял ему Форбрихер и, даже демонстративно не став слушать ответ, опять повернулся ко мне. «Ах да, Геннадий, мне тут Елизавета сказала, что у вас репетиции все выходные. Понимаю, понимаю, общественная работа – это святое. Сам таким же по молодости был». Я молча взирал на аптекаря, чувствуя, что сейчас будет что-то недоброе. Енох тоже почуял, что явно дело пахнет керосином, и ехидно заржал. «Я вот о чем», — чуть замялся Форбрихер, но затем взял себя в руки, крякнул и продолжил. «Завтра у вас свободный день, свои дела, а вот послезавтра опять занятия здесь. Так вот, после практики приходите к нам домой на ужин. Лизонька... Елизавета проводит вас». Один бог знает, чего мне стоило удержать морду кирпичом. Зато дома я отвел душеньку. Досталось и Еноху за ехидство, и Моне за комментарии, после того, как Енох ему в красках живописал мои сегодняшние приключения. Моня принялся изводить меня советами, как правильно женихаться с перезрелыми девами, и довел меня до полного бешенства. В общем, теория про два кота оказалась в случае призраков абсолютно несостоятельной. Примечание. Теория о том, что если кот шумит, балуется, вредничает, то нужно завести еще одного кота, и тогда они будут постоянно заняты друг другом, и хозяевам меньше проблем будет. В общем, как-то так, я точно уже не помню. Так вот, в моем случае два призрака, Енох и Моня, в результате объединились и принялись изводить меня. Единственное, что они не учли, так как не знают, что в теле 15-летнего пацана находится взрослый мужик, у которого всяких баб бывало. Я потянулся, аж хрустнуло, и тут мой взгляд упал на пол. Там валялась кукла. Обычная детская кукла с круглыми стеклянными глазами и нарисованным ртом. Что это? Да нельзя, удивился я, подозревая чуть ли не культ вуду. Откуда это здесь? Моня начал рассказывать. Оказалось, все да нельзя банально. В общем, к Степановне 1-2 раза в неделю ходит помогать убираться и стирать праня, которая в город Н приехала из какого-то очень дальнего и забитого села. Название Моня не помнил. Целью прани было заработать столько денег, чтобы купить корову. Праня была девушкой крайне рациональной и знала, что она некрасивая. А замуж-то пора. Но парни заглядываются только на красивых. Поэтому Праня проанализировала ситуацию и пришла к выводу, что если у нее будет корова, то с коровой замуж ее уж точно возьмут. Поэтому Праня приехала в город Н, поселилась у каких-то дальних родственников, чуть ли не на чердаке, и взялась за любую тяжелую работу. Подрабатывала Праня не только уборкой и стиркой по людям, но в том числе и тем, что присматривала по полдня за ребенком другой соседки, пока та училась на поварских курсах. Это была девочка лет 4, пухленькая и тихая. Рачительная Праня, чтобы не терять времени даром, решила совместить присмотр за ребенком и уборку. Поэтому пока Праня убиралась, девочка в это время играла в тех комнатах, где была уборка. Сегодня уборка была в моем флигеле, и малышка наигралась, уснула и забыла у меня куклу, которая так до сих пор валялась на полу. Ясно. Надо будет с утра не забыть отдать Степановне. Пусть ребенку вернет. А то плакать же будет. Сказал я, а сам углубился в латынь. Начал разбирать те кусочки, которые были на антикве, как учил Маркони. Понемногу этот фрагмент текста начал более-менее становиться понятней. Я аккуратно записывал те фрагменты, которые смог разобрать. При этом я тщательно выписал их в столбик, прочитал, чтобы понять, будет звучать, как у Маркони или нет. «Генка!» — воскликнул друг Енох. «Смотри, кукла!» Я глянул на куклу, и волосы зашевелились у меня на голове. Кукла мало того, что ползла по полу, так вдобавок безобразно двигала ручками-ножками и вращала стеклянными глазами. Не помню, как меня подкинуло с кресла. Я ухватил рядом стоящую табуретку и замахнулся на куклу, которая вдруг истерически заверещала знакомым голосом Мони. «Генка, тихо, это я! Это я, Моня! Я не знаю, как я сюда внутрь попал!»